Глава 16. Утренний звонок в дверь был ожидаем. Курьер с оплаченной доставкой. Ирма Дитрих дала знак сурмамам. Беременные пленницы покорно закрылись в комнате, но все равно лучше перестраховаться. Ирма не стала открывать дверь и распорядилась через домофон. «Положите под дверь, я не одета». Курьер ушел. Дитрих дождалась, пока загудит лифт, приоткрыла дверь и забрала пакет. В заказе был швейцарский складной нож для нее, безопасные пластиковые приборы для всех и солнцезащитная пленка для окон. Ранее Дитрих выкинула в мусоропровод все ножи, вилки и даже большие ножницы, не говоря уже о топорике. Вязальные крючки Кристи оставила. Вязание успокаивает, беременна это на пользу. А единственный складной нож будет всегда при ней. Ната и Кристи не проявили женского любопытства к новой покупке. Ирма заглянула к ним в комнату и одернула. — Опять пялитесь в окно! Брысь! Женщины разом отпрянули. Их расстроенный вид Ирма истолковала как чувство вины. На самом деле это было горькое разочарование. Беременные пленницы только что убедились, что мусор из контейнеров увезли, а отрубленная женская кисть так и валялась в платке на земле. — Окна заклеим пленкой, — объявила Ирма. — Зачем? — удивилась Кристи. Дитрих оскалила зубы и напустила жути. — Мне вреден солнечный свет. Я вампир. Неподдельный испуг сурмаммам, сменившийся кислыми улыбками, ее позабавил. Она смерила взглядом высоту окна и принесла стул с кухни. Хотела встать на него, чтобы наклеить пленку, но вовремя одумалась. Сурмамы явно напряжены, словно что-то замыслили. Могут толкнуть, накинуться. Лучше не подставляться. — Ната, лезь, — приказала Дитрих. — Я? — Наталья вцепилась в большое пузо. — Тебя не жалко, — чуть не проговорилась Ирма, но свела приказ к комплименту. — У тебя самые длинные ноги, Кристи подстрахует. После краткого наставления процесс начался. Ната клеила пленку на верхнюю часть окна, Кристи разглаживала ладонями по стеклу. Дитрих, раскрыв перочинный нож, обрезала пленку по нижней кромке стекла. В какой-то момент беременные застыли. Дитрих этого не заметила. Она отдирала обрезок, прилипший к одежде. Ната и Кристи завороженно наблюдали, как рыжая собака у помойки подбежала к свертку, вцепилась в него зубами и замотала головой. «Фу!» — крикнул ей хозяин. Собака разжала пасть. Из голубого платка что-то вывалилось. Мужчина рассмотрел предмет, шарахнулся в сторону и схватился за телефон. Кристи торопливо пригладила пленку и развернулась спиной к окну. «С этим окном закончили», — доложила она Ирме. Свет не пробивался сквозь стекло, в комнате стало мрачно. Дитрих это устраивало. Она взяла второй рулон и скомандовала. «Переходим на кухню». На кухне уже наловчившиеся сурмамы заклеили окно быстрее. Внизу у мусорных контейнеров началась суета, и они спешили, чтобы Ирма этого не заметила. Обе часто дышали от волнения. Ирма сочла это усталостью и сжалилась. «Отдохните, пока я приготовлю омлет». Беременные вернулись в спальню, прикрыв за собой дверь. Кристи отогнула неплотно наклеенную пленку и прильнула глазом к узкой щели. «Что там?» — не терпелось узнать Наташа. «Полиция приехала. Роются в контейнерах», — шепотом рассказывала Кристина. «Один полицейский в форме с папкой в руках. Он и вчера здесь был у дома напротив, где скорая. С ним еще Катя разговаривала, наша акушерка. Катя говорила, что у нее брат участковый. А главнее, кто есть? Рядом с ним крепкий и внимательный. Хоть и в гражданке, но видно, что опытный оперативник. Почему? В помойку не лезет. Опрашивает, смотрит по сторонам. Думаешь, нас найдут? Руку нашли, будут искать тело. В квартирах? Усомнилась Ната. Оперативник на телефон фотографирует и вокруг снимает. Наш дом тоже. С нарастающим возбуждением докладывала Кристи. Дома огромные, квартир сотни. Не найдут нас. Тонко гнусила Ната. Не ной. Я хотя бы с рукой придумала, а ты? Наталья шмыгнула носом, прислушалась. На кухне шкварчала сковородка, Дитрих занята. Ната тронула подругу и предложила. — Давай разобьем окно этим стулом и закричим. — Бей, — согласилась Кристи. — Почему я? Ната испуганно обернулась на закрытую дверь. — Бей ты, тебе она ничего не сделает. Кристи прикрыла глаза, огладила живот. — Сколько еще ждать? Ждать и бояться. Один раз Дитрих убила человека, и неизвестно, на что еще решится. До родов она ее бережет, как ценный инкубатор. А после? Зачем ей свидетели? Права, Наташка. Сейчас подходящий случай, чтобы освободиться. Кристи распахнула глаза и взялась за стул. Поднять как следует, размахнуться и... В комнату вошла Дитрих. Напряженные позы сурмам ее не смутили. — Правильно, Кристи, неси стул на кухню. Завтракать пора. Решительность Кристины сразу улетучилась. Она опустила руки. Ирма покачала головой. — Совсем, что ли, без сил? — Ладно, я донесу. Дитрих со стулом шла первой. Беременные плелись за ней. В коридоре, чуть замешкавшись у морозильника, Кристина шепнула подруге. — Нас найдут. Ната истерично рассмеялась. — В морозильнике? Дитрих истолковала ее возглас по-своему. — Дался вам этот морозильник. О себе думайте. Родите и свободны. Обещание будущей свободы прозвучало неубедительно.